Алексей Евтушенко. Дракон для принцессы. Часть вторая. Окончание. Дракон впечатлял. Ровно 8,5 метров от носа до хвоста, 3 метра в холке и 12-метровый размах крыльев. Он попирал скальный грунт возле пещеры мощными, покрытыми чешуей лапами и угрожающе поводил из стороны в сторону узкой головой на длинной шее. Его щелевидные глаза полыхали ядовито-желтым светом, а из пасти, словно у змеи, высовывался и прятался обратно алый, раздвоенный на конце язык. «А?» — гордо покосился на Промона Серебряного капитан. «Охренеть!» — признался верховный маг. «Лучше настоящего!» «Он и есть настоящий!» — сказал механик. «Ну, почти!» С момента приземления пахаря возле столичного города Урама прошло 2 недели по корабельным часам. За это время экипаж успел многое. Самое главное, они нашли способ решить проблему Великой Делонии и не менее Великой Монронии. Правда, для этого всем пришлось оставить корабль, отправившись скрытно на вездеходе в ближайшие горы, и пожертвовать большей частью груза. Биоконструктор сотвори сам, предназначенный для колонистов одной весьма бедной на флору и фауну, но богатой на минералы планеты. Но деваться было некуда. Или так, или никак. Дело оказалось трудным. Никто из них ранее ничем подобным не занимался. И потребовались совместные усилия всех, включая корабельного робота-умника, чтобы в конце концов достичь приемлемого результата. По крайней мере, они все очень надеялись, что результат приемлемый. Опять же, термин «пожертвовать» не вполне здесь подходил, ибо капитану удалось выторговать у Промона Серебряного за выполнение задачи некоторое количество ювелирных украшений работы местных мастеров, а подобные вещи ценились на галактических аукционах весьма дорого. Произведенные штурманом буквально накануне демонстрации великому магу дракона расчеты показывали, что после получения всех премий и доходов, а затем выплаты разнообразных штрафов, включая компенсацию за утрату груза под названием «Биоконструктор сотвори сам», экипаж пахаря мог надеяться даже на некоторую прибыль. Вероятно, и поэтому, а не только из-за принятого по случаю окончания дела коктейля «Милый Джон», капитан и все остальные находились в приятном расположении духа. «Вы уверены, что принц Великой Монронии сможет его победить?» Промон Серебряный смотрел на новоявленного дракона с опасливым интересом. «Потому что нам желательно, чтобы именно этот принц стал мужем нашей принцессы». «Хм. «А вам не кажется, что вы слишком многого просите?» — любезно осведомился в ответ капитан. «Вам нужен был дракон, вот он перед вами. А уж как, кто и каким образом будет его побеждать, не наше дело». «Так-то оно так», — сказал верховный маг. «Но, получается, вы не можете дать гарантии, что кто-то победит вашего дракона, а принцесса выйдет замуж?» «Ха! Вы еще потребуете с нас гарантию того, что ваша принцесса родит наследника престола», — саркастически заметил капитан. «Нет, мы, наверное, можем и эту гарантию предоставить, но, боюсь, условия ее обеспечения вам не очень понравятся». Механик непочтительно захохотал. «Давайте попробуем обойтись без взаимной демонстрации нашего чувства юмора», — помолчав пару секунд, предложил Промон Серебряный. «Я понимаю ваше недовольство, но вынужден признаться, что заклинание, сотворенное мной, направлено на конечный результат. А конечный результат заключается в том, чтобы претендент победил дракона и взял в жены принцессу». «Эй!» — воскликнул оружейник. «Вы говорили, что конечный результат — это обеспечить вас драконом. Я прекрасно помню». «Да, верно», — согласился верховный маг. «Именно это я и говорил. Но, повторю, заклинание было очень сложным. Фактически, я превзошел сам себя. И теперь вынужден признать, что не уверен точно, на каких условиях оно потеряет силу. Видите, я с вами честен. Было бы гораздо хуже, согласитесь, признайся я в этом позже, когда вы не смогли бы улететь к себе». По верховному магу было видно, что он готов развивать данную тему еще долго, но капитан не дал ему этой возможности. Он молча сплюнул, развернулся и направился к вездеходу. Остальные последовали за ним. Увы, но предположение Промона Серебряного оказалось верным. Пахарь не смог оторваться от Земли и покинуть планету. И это означало, что заклинание продолжало действовать. Прошел месяц. Жители славного Урама не только свыклись с присутствием удивительной железной штуковины, опустившейся с неба, да так и оставшейся неподалеку от города, но и относились уже к экипажу пахаря как к своим. Верховный маг оказался все-таки не окончательной сволочью, уговорил короля, и тот специальным указом перевел весь экипаж пахаря, включая умника, в разряд почетных гостей Великой Делонии, с правом бывать во всех общественных местах в любое время. Разумеется, этим правом экипаж немедленно воспользовался и активно, хоть и без фанатизма, окунулся в жизнь Урама. А что еще оставалось делать? Верховный маг Промон Серебряный нашел капитана, штурмана, механика и доктора. Оружейник нес вахту, а умник, в силу особенностей реакции некоторых горожан на его облик, старался лишний раз не покидать корабль. В таверне «Пиво всем», расположенной непосредственно на центральной рыночной площади города. Экипаж только что обсудил в очередной раз перспективы возвращения на родную землю и находился в мрачном расположении духа. «Пиво всем!» — потребовал верховный маг у прислуги и, не спрашивая разрешения, опустился на свободный табурет. «Судя по выражению вашего лица, — как мог вежливо заметил доктор, — новости не блещут оптимизмом». «Уже 17-й», — грустно сообщил Промон и, глянув в сторону стойки, неожиданно рявкнул. «Эй, там! Я, кажется, просил пива! Вы что, спите на ходу? Так я вас сейчас разбужу!» «Бог с тобой, Промон», — сказал капитан. «Чтобы осуществить долив, пиву надо отстояться. А тут и полминуты не прошло. Лучше расскажи, что там с 17-м. Погиб или ранен?» «Жив, но кости переломаны. Левая рука и два ребра». «Повезло», — сказал механик. предыдущего, как мне помнится, дракон прикончил, так? Да, подтвердил верховный маг. Из 17 8 насмерть и 9 ранены. Двое так тяжело, что неизвестно, еще выживут ли. Это много, сказал штурман, чтобы хоть что-нибудь сказать. Все и так знали, что это много. За месяц они изучили вопрос досконально и знали, что в среднем на одного дракона обычно уходило 3-4 претендента. При этом смерти случались и вовсе редко. Принесли и торопливо поставили на стол пиво. Да, хороший дракон получился. Капитан взял полную кружку и смачно отхлебнул. Сильный. При этом его приходится еще и кормить, сообщил верховный маг. Чтобы пастухов и стада на горных лугах не трогал. А жрет он, зараза, немало. Вы бы не могли как-то умерить его прыть? А то ведь еще парочка таких попыток, и мы вообще ни одного претендента не отыщем. Желание жить, знаете ли, у многих сильнее желания жениться на принцессе. Мы не боги, буркнул капитан. Какого сотворили, такого сотворили. Сколько тебе повторять про мон одно и то же? Да я понимаю, поник головой верховный маг. Но что же делать? Нет дракона, плохо. Есть дракон, опять плохо. И нам, и вам. Какой-то замкнутый круг получается. И кто в этом всем виноват, интересно, попросил штурман. Заметьте, я не жду ответа. Вот именно, поддержал капитан. Это ж как нужно было постараться, чтобы придумать заклинание, от которого не только корабль не взлетает, но и оружие не стреляет. Чего бы проще? Замаскировать парализатор под копье и все дела. Хорошо, хоть вездеход ездит и умник наш функционирует, хотя я и не могу понять такой избирательности. Я и сам не могу, вздохнул Промон. Извините. Задолбал, с чувством сказал капитан и приник к кружке с пивом. Избирательность, говорите, задумчиво произнес доктор. Если заклинание очень сложное и направлено на то, чтобы в конце концов принцесса вышла замуж, то нам остается только понять... Он умолк и с отсутствующим видом уставился в пространство между капитаном и механиком. «Что?» — тут же среагировал капитан, знающий свой экипаж как облупленный. «Не тяни кота за хвост, говори!» «Подождите», — сказал штурман. «Дайте ему минуту». «Зачем?» — удивился капитан. «Я же вижу, он уже все придумал». «Мы идиоты!» — обвел присутствующих просветленным взглядом доктор. «Никогда в этом не сомневался», — сказал механик. «Но хотелось бы знать, в чем именно проявился наш идиотизм на этот раз». «Ну-ка», — обратился к верховному магу доктор. «Процитируйте нам, пожалуйста, что сказано в уложении о победе над драконом. Кажется, параграф 4, пункт 2». «Сейчас». Верховный маг прикрыл глаза, помолчал и тягучим голосом произнес. «Будешь же победитель по тем или иным причинам не сможет жениться на особе королевского рода, то он может передать свое право тому, кого сочтет достойным этой чести». «И что нам это дает? Вашего-то дракона никто победить не может. А значит, и право на женитьбу передать тоже». «Ну почему же никто?» — улыбнулся доктор. «Мне кажется, я знаю, кто сможет это сделать». Лагерь был разбит в долине, примерно в 1,5 километрах от драконовой пещеры. Здесь жили претенденты на руку принцессы, каковых оставалось уже совсем мало, вместе со своими оруженосцами и прислугой. Наблюдатели от королевского двора, простолюдины, в чьи обязанности входила кормежка дракона и уборка трупов за ним, пара лекарей и санитаров и просто обыватели, охочие до щекочущих нервы зрелищ. Еще накануне обитатели лагеря были предупреждены, что рано утром неизвестный рыцарь без имени совершит попытку убить ужасное чудовище и очень, может быть, завоюет право на руку принцессы. Разжигаемые любопытством, никто ничего не знал о новоявленном претенденте. Посмотреть на очередную битву из лагеря высыпали все. Надо сказать, что пещера для дракона специально была выбрана верховным магом таким образом, чтобы зрителям было с одной стороны удобно, а с другой они бы не подвергались большой опасности. Поэтому те, кто предпочитал видеть все в подробностях, запасся подзорными трубами. Экипаж пахаря предпочел в данном случае обычные бинокли. И вот час настал. Протрубили герольды. Из шатра, с ног до головы закованный в горящие на утреннем солнце доспехи, вышел рыцарь без имени. Деревянной походкой он подошел к коню-бегемоту и взгромоздился на него. Животное с явным трудом поднялось на ноги. Оруженосец, это был ясное дело оружейник, подал копье. «Удачи», — сказал он негромко. «Не беспокойся. Если что, мы рядом». «Спасибо», — глухо донеслось из-под шлема. «Я и не беспокоюсь». Бой вышел коротким, но ярким. Не доезжая сотни метров до пещеры, рыцарь остановил коня, слез с него и привязал к одинокому кривоватому деревцу. После чего взвалил копье на плечо и отправился к пещере на своих двоих. Возле пещеры он остановился, но трубить в рог, вызывая дракона на бой, как это делали все его предшественники, не стал. Аккуратно положил копье на землю, вытащил из ножен меч и несколько раз плашмя ударил им по щиту. Звонкий грохот раскатился по окрестным склонам. Дракон высунулся из пещеры и раскрыл пасть, демонстрируя раздвоенный змеиный язык и клыки величиной с хороший кинжал. Рыцарь спрятал меч в ножны, одной рукой подобрал копье и ударил снизу вверх, целясь в голову. Дракон увернулся, ухватил копье зубами и перекусил его, как палку, после чего прыгнул на рыцаря. Но тот уже отбросил щит, опять вытащил меч, как-то весьма неуклюже выставил его перед собой, держа двумя руками, и упал на спину. Дракон по инерции проскочил выше, накрыл рыцаря брюхом, напоролся на меч, издал пронзительный полурык-полувиск и забился в конвульсиях. Весь перемазанный в крови, рыцарь выбрался из-под драконьего брюха, поднялся на ноги и нанес быстрый, точный и милосердный удар. Голова дракона отвалилась от шеи, словно игрушечная. Тело дракона несколько раз дернулось и затихло. Рыцарь поднял голову за уши и повернулся к зрителям. «Дракон убит!» — провозгласил он железным голосом так громко, что услышали все. «Это сделал я, рыцарь без имени. Свою победу я дарую принцу Великой Монронии, дабы он смог взять в жены любезную его сердцу принцессу Великой Делонии Армелию, да живут они долго и счастливо. Вы все свидетели моей победы и моих слов. И да будет так!» «Слава!» — первыми закричали капитан, механик, доктор и оружейник. Штурман нес вахту на борту пахаря. «Слава рыцарю без имени! Ура!» И окружающие с энтузиазмом подхватили этот крик. пахарь уже целых 10 минут находился в гиперпространстве на пути к Земле, когда умник внес в кают-компанию поднос с бокалами коктейля «Милый Джон», вариант «Конец делу венец», и был встречен аплодисментами. «Браво, умник!» — воскликнул капитан, забирая свой бокал одной рукой и хлопая робота по плечу другой. «Ты был великолепен! Лучшего рыцаря без страха и упрека не найти во всей обитаемой вселенной!» «Благодарю, капитан!» — с достоинством ответил робот. «Но я буду еще больше вам благодарен, если впредь вы избавите меня от необходимости убивать живых существ, пусть даже и созданных искусственно». «Мы постараемся этого избежать», — сказал капитан. «Но твердо обещать не могу. Сам видишь, как причудливо складывается наша жизнь. Сегодня одно, а завтра уже совсем-совсем другое». «Да уж», — сказал доктор, прихлебывая из бокала. «Иногда даже слишком причудливо. Мир магии, кто бы мог подумать». «Эй, выпивохи!» — позвал из рубки по внутренней связи штурман. «Хотите сюрприз? Камеры слежения записали на последнем нашем витке вокруг планеты. С 30-кратным увеличением. Только что обнаружил». «А он приятный?» — осторожно осведомился оружейник. «Он сюрприз!» — сообщил штурман. «Давай уже», — сказал капитан. «Не тяни». Штурман дал изображение. На экране появился какой-то морской залив. Солнце серебрило водную гладь. Буйная зелень вплотную подступала с материка к прибрежным скалам. И над всем этим великолепием, неторопливо махая крыльями, летела стая драконов. Ровно 15 особей. «Ни хрена себе!» — промолвил оружейник. «Значит, они не вымерли. А чего ж мы, спрашивается, старались?» «Кто ж знал», — сказал штурман. «Это другой материк вообще-то. 7500 километров от славного города Урама». «Да», — сказал капитан, — «далековато. Мы бы не нашли их по-любому. Но я рад, что они живы. Значит, будет лишний повод вернуться. Думаю, за пару таких зверюк, самца и самку, любой крупный зоопарк отвалит хорошие деньги». «Как это вернуться?» — не понял доктор. «Разве мы сможем это сделать? Верховный маг же сказал, что их мир укрыт от остальной вселенной системой древних заклинаний. И я почему-то теперь ему верю». «Правильно», — усмехнулся капитан. «Но ведь на то он и верховный маг, чтобы знать, с помощью чего их мир можно обнаружить». «И с помощью чего?» — осторожно спросил механик. «Конечно, с помощью заклинания», — гордо сообщил капитан. «По принципу клин клином. И у нас это заклинание есть. Фрамон Серебряный нам его подарил в знак благодарности и особого расположения». «Замечательно», — усмехнулся доктор. «Жаль только, что мы вряд ли сможем им воспользоваться». «Это еще почему?» — нахмурился капитан. «Думаешь, он меня обманул?» «Нет, не думаю». «Так в чем же дело?» «Скажите, капитан, почему там в мире магии почти вся наша техника отказалась работать?» «Ну как?» Капитан озадаченно поскреб подбородок. «Потому что это мир магии. Техника там не действует или почти не действует». «А в нашем мире?» «Что в нашем мире?» «В нашем мире научных знаний и техники магии действует? Мы ведь будем произносить заклинания, находясь в нашем мире». «О, черт!» — пробормотал капитан и залпом допил бокал. «Как же это я сразу не сообразил». «Ничего, капитан!» — бодро сказал механик. «Как бы там ни было, хорошее заклинание на дороге не валяется. Вдруг пригодится. Опять же, мы живы, здоровы и летим домой. Что еще надо для счастья?» «Да», — вздохнул капитан. «Наверное, ты прав. Будем довольствоваться тем, что есть». Он поставил на поднос пустой бокал, посмотрел на умника и сказал: «Ну что стоишь, рыцарь? Неси еще. Постараемся, черт возьми, быть счастливыми. Все равно ничего другого нам не остается». Ha ha ha!